Глава 14. 6 июля, 9 часов 30 минут утра. Жак Кастай, помощник директора местного филиала Packard Motors, легкой эластичной походкой вошел в контору. Портье приветствовал его и предупредительно распахнул двери лифта. Поднявшись на свой этаж, Кастай вошел в кабинет и нажал кнопку звонка. В ожидании секретарши снял шляпу и пригладил перед зеркалом волосы. Поправив галстук и еще раз взглянув в зеркало, он остался доволен собой. Дверь открылась, и на пороге показалась элегантная блондинка с голубыми глазами и высокой стройной фигурой. Он улыбнулся ей и сел за письменный стол. «Сегодня наш Боров явился в хорошем настроении», — неприязненно подумала секретарша о своем шефе. «Чертовски, как всегда, хороша», — подумал о ней, в свою очередь, Жак. «И как всегда, восхитительно». Соблюдая субординацию, она почтительно кивнула ему головой. «Ну, Мэри, не стоит быть такой строгой со мной. Сделайте еще несколько шагов вашими прелестными ножками, чтобы я мог вас лучше рассмотреть», — игриво проговорил Жак. «Вы прекрасно можете разглядывать меня и с этого места», — ответила она. «Какие будут распоряжения?» Кастай взял карандаш и в задумчивости поиграл им. Лицо его стало менее розовым. «Присядьте, я хочу с вами поговорить», — сказал он. Мэри села, слегка наклонившись вперед и тщательно натянув юбку на колени. Кастай с откровенным любопытством наблюдал за ее действиями. По его мнению, каждая симпатичная женщина, имеющая красивые ноги, должна была их демонстрировать при всяком удобном случае, исполняя тем самым свой гражданский долг. «У вас на чулке спустилась петля», — сказал он, вытянув шею и рассматривая ее ноги. Мэри наклонилась, чтобы посмотреть на свои чулки, и нашла их целыми. «Ну, посмотрите же, немного выше. Неудачная покупка, если учитывать цены на чулки». Мэри слегка приподняла юбку и снова ничего не обнаружила. Кастон встал из-за стола и подошел к ней. «Но вы совсем не туда смотрите», — строго сказал он. Когда он приподнял юбку выше колен, она с досадой хлопнула его по руке и быстро опустила ее назад. «Я должна была сразу вам не поверить», — с горечью проговорила она. «Это ведь одна из ваших примитивных уловок». Кастон бросил на нее сияющий взгляд. «Кажется, я плохо рассмотрел, а может, мне просто показалось», — проговорил он, усаживаясь на край стола и ненароком беря ее за руку. «Вообще-то я никогда не ошибаюсь, и вы это прекрасно знаете». Она выдернула свою руку и ждала, что будет дальше. «Может быть, мы начнем работать?» — спросила она. Кастон покачал головой. «Ах, Мэри, ну почему вы так настороженно ко мне относитесь?» — посетовал он, грустно покачивая головой. «Знаете, малютка, нам могло бы быть так хорошо, решись вы пойти мне навстречу». Мэри насупилась. «Я рисковала бы очутиться в родильном доме, если бы пошла вам навстречу», — едко ответила она. «Итак, мы начнем работать или нет?» Кастон вздохнул. «Как понять этих женщин? Бывали дни, когда Мэри была готова целый день забавляться и шутить». Он сел за свой стол и стал внимательно ее разглядывать. Без сомнения, в последнее время у нее что-то усталый и раздраженный вид. Он решил не говорить ей сегодня больше комплиментов и принялся диктовать деловые письма. Ровно в 10 часов они окончили работу, и он с благосклонной улыбкой отпустил ее. «Возьмите выходной, малютка, если плохо себя чувствуете. Я вскоре уйду и думаю, что сегодня больше уже не вернусь». Она молча посмотрела на него и, так ничего и не ответив, вышла из кабинета. Кастон нахмурился. День явно начинался неудачно. Дверь внезапно отворилась, и вошел Бенни Пермингер. Кастон бросил на него быстрый взгляд и непроизвольно застонал. Решительно день сегодня не получался. Было видно, что и Бенни в дурном настроении. «Что у вас тряслось?» — вместо приветствия спросил Джек. Бенни тяжело сел в кресло и глубоко вздохнул. «Хороший кусочек, не правда ли?» — ответил он, покусывая губу. Кастон нахмурился. «О ком вы говорите?» — строго спросил он. «О мисс Макклсфалд», — объяснил Бенни. «Да вы просто счастливец, имея такую секретаршу». «Почему вы так думаете?» — спросил Кастон. Бенни бросил на него игривый взгляд. «Вы холостяк», — сказал он. «Держу пари, что вы хорошо забавляетесь вместе». Кастон выпрямился в своем кресле. «Минутку, Перминкер. Я не люблю разговоров на подобные темы. Здесь, между прочим, деловая контора, в которой занимаются исключительно работой». «Та-та-та! Скажите, пожалуйста, вам в ваших конторах только и остается, что вертеться возле ваших секретарш, тогда как в бюро такие парни, как я, никогда не имеют ни минуты свободного времени». Кастон подумал, что будет лучше сменить тему разговора. «Вы, очевидно, пришли сюда не для того, чтобы рассказать мне о прелестях моей секретарши, не так ли?» Лицо Бенни моментально вытянулось и стало мрачным. «Нет, конечно», — неохотно согласился он. «Я пришел к вам, старина, за советом». Кастон улыбнулся. Такой поворот разговора его вполне устраивал. Усевшись поудобнее в кресле, он закурил сигарету. «Весь к вашим услугам», — сказал он. У него мелькнула мысль, что Бенни хочет занять денег, но тут же он вспомнил, что когда Бенни нужны деньги, он придерживается иного стиля. Это его успокоило. Бенни положил ноги на подлокотник кресла. «Ну так вот», — начал он, — «мы поссорились, я и Салли. Вчера вечером она выставила меня за дверь». Кастон проворчал что-то сочувственное. «Славная она у вас девушка», — сказал он. Он часто задумывался над тем, каким образом такая девушка, как Салли, могла врезаться без памяти в Бенни. Он бы и сам был не прочь оказаться на его месте. «Совершенно верно, она славная. Но у нее необычный взгляд на вещи. Подумать только, она меня обвинила в том, что я имею привычку смотреть на других женщин. Она набралась наглости и обвинила меня в том, что я даже ухаживаю за некоторыми из них». Кастон неопределенно пожал плечами. «И это правда?» Бенни принял рассеянный вид. «Если сказать по правде, то да. Но она-то не должна была иметь об этом ни малейшего представления». «Кстати, Перминкер, речь идет случайно не о той девушке, с которой я вас видел недавно вечером?» Бенни нахмурился. «Что вы имеете в виду?» — сухо спросил он. «Спокойнее, старина», — миролюбиво сказал Кастон. «Не стоит лезть на рожон. Я хотел только сказать, что это была не Салли». Бенни подтвердил это, отрицательно мотнув головой. «У меня с ней чисто деловые отношения. Она хотела купить одну из наших машин». «И купила?» — ехидно поинтересовался Джек. Бенни пропустил вопрос мимо ушей. «Полагаю», — продолжал Кастон, — «что вы ей пускали пыль в глаза». «Хватит. Мне нужен совет, а не нравоучение. Я ушел от Салли. Что мне теперь делать?» «Вы ее оставили?» — спросил Кастон, удивленно приподнимая бровь. «В таком случае я посоветовал бы вам обратиться к психиатру». «Но я же вам сказал, что это была ссора. После нее я не мог там больше оставаться». «И вы оставили ее совершенно одну?» Кастон очень сожалел, что не знал этого раньше. Он бы мог воспользоваться случаем и нанести ей визит. «Я хочу, чтобы вы немного пошевелили мозгами и посоветовали мне что-нибудь толковое». Кастой снова пожал плечами. «Нет, ничего проще. Вам нужно вернуться домой, взять ее за плечи, обнять и сказать, что вы были болваном. Между прочим, это вполне соответствует истине. И все снова будет хорошо». Бенни пристально посмотрел на него. «Вы действительно так считаете?» — спросил он. «Господи, я очень хотел бы, чтобы все произошло именно так». Кастону стало скучно. «Конечно, все-таки будет», — проговорил он, вставая. «Идите и сейчас же попробуйте это сделать. Возможно, она сейчас в отчаянии, не забывайте этого. Идите, идите сейчас же домой». Бенни радостно вскочил на ноги. «Иду. Это чертовски мило с вашей стороны, Жак. Если я когда-нибудь смогу что-нибудь сделать для вас...» «Идите, идите, старина», — сказал Кастой, провожая его до двери. «Если все уладится, поцелуйте ее и за меня». Он посмотрел вслед Бенни, бегущему по коридору, и вернулся в свой кабинет.